103. Люди, даже знающие о тонком мире, полагают, что можно отложить до часа совершенствования в мыслях. Они ошибаются. Именно здесь должно быть заложено направление мышления. Можно его развивать, когда импульс дан. Опыт мышления должен быть утвержден земным мышлением. Нельзя войти в тонкий мир смущенно и рассеянно. Когда сознание ясно, оно несет вверх, как газ помогает воздушному шару. Ничто и никто не задержит в низших слоях твердое сознание, устремленное к добру, потому не будем откладывать утверждение мышления. Кроме этого пути нет кратчайшего сообщения с миром высшим.